перевода. Случалось ли вам потерять какое-нибудь дело, неправильно зарегистрировать бумагу, получить замечание? Нет, никогда. Такого никогда не случалось. А почему вы спрашиваете меня? Спросите генерального директора, пусть он скажет. Ведь я что угодно о себе могу наговорить. Это вы серьезно? Что? Что вы можете что угодно о себе наговорить? Нет, конечно. Я говорю только правду, но вы-то не обязаны верить мне на слово. Ну, почему же? Вам оказано доверие, которое находится по меньшей мере на уровне слова чести. Почему вы исходите из предпосылки, что о вас мы должны разговаривать с другими? Ончо был обескуражен. Он смотрел на капитана, вернее сказать, следил, как тот мечется по комнате. От окна в правый угол кабинета и обратно, то прислонится к стене, то встанет у двери, то сядет на стул, то обопрется о стол, и пытался хоть что-нибудь прочесть в глазах майора. Конечно, вы совершенно правы, но после того, что произошло, я полагал, что... Разве не так? Нет, товарищ Ончо, вовсе не так. Если вы хотите занять позицию человека, который не достоин никакого доверия, тогда совсем другое дело. Нет, я этого вовсе не хочу. И очень хорошо делаете, что не хотите. Потому что и мы этого не хотим. Но между тем, чего хотите вы и хотим мы, и действительным положением вещей, может быть, или полное соответствие, или, наоборот, полное несоответствие. Следовательно, нам нужно выяснить, какой из этих двух вариантов является истиной. А для этого мы просим вас в первую очередь помочь нам выявить ряд фактов. Итак, когда вам была передана папка 10ВА? Сейчас скажу. Сегодня среда, 25 июля. Так, инженер Андреевску передал мне ее в субботу, 21 июля, в 13 часов 15 минут. У меня хорошая память, но эти данные зафиксированы и в регистрационной книге. Так, когда появилась эта папка 10ВА? Я хочу сказать, когда она была передана вам в первый раз? Это было уже больше года назад. Кажется, в мае прошлого года. Можно найти точную дату. Восстановим теперь, как развертывались события в субботу. Значит, в 13 часов 15 минут инженер... Виктор Андреевску принес вам папку. Которую из этих папок? Когда он брал работу, он брал ее в белой папке или вместе с этой толстой серой? Большая папка никогда не выносится из отдела. Я ее опечатываю, я ее и открываю. Понятно. И что же вы сделали, товарищ Ончо, когда вам принесли белую папку? Постарайтесь, пожалуйста, не пропускать никаких мелочей. Какими бы незначительными они вам ни казались. Итак, значит, было 13 часов 15 минут. Инженер Андреевску предупредил вас, что придет? Ну, он предварительно позвонил вам по телефону или... Явился совершенно неожиданно. За минуту он позвонил мне, чтобы удостовериться, на месте ли я. И сразу же после этого пришел. Я возвращаю тебе 10 ВА, так он мне сказал.